Из Мемфиса прибежал новый гонец с донесением, что все обстоит благополучно, но толпа еще не выступила. На красивом лице фараона появились признаки гнева. Тутмос успокоил повелителя. Народ не армия. Он не умеет собираться в назначенный час и не слушается команды. Если бы полкам было поручено занять храмы, они были бы уже там. «Ты забыл», — заметил Рамсес, — «что, по моему приказу, армия должна была не нападать, а защищать храмы от толпы». «Из-за этого и запаздывают действия», — не без раздражения ответил Тутмос. «Вот они, царские советники», — вырвалось у царицы. «Фараон поступает мудро, беря под свою защиту богов, а вы поощряете его к насилию». Кровь ударила Тутмосу в голову. К счастью, адъютант вызвал его из комнаты и сообщил, что у ворот задержан пожилой человек, который желает говорить с его святейшеством. «У нас сегодня», — ворчал адъютант, — «каждый хочет попасть прямо к фараону, как будто фараон хозяин харчевни». Тутмос подумал, что про Рамсеса XII никто не посмел бы так сказать, но сделал вид, что не заметил этого. Пожилым человеком, которого задержала стража, оказался финикийский князь Хирам. На нем был запыленный солдатский плащ, видно было, что он устал и раздражен. Тутмос велел пропустить его, и когда они остались одни в саду, сказал ему: «Я думаю, достойнейший, что пока ты примешь ванну и переоденешься, я и спрошу для тебя аудиенцию у его святейшества». Хирам сдвинул седые брови, глаза его еще сильнее налились кровью. «После того, что я видел, — ответил он резко, — я могу обойтись без аудиенции». «У тебя ведь с собой письма верховных жрецов к ассирийцам». «На что вам эти письма, когда вы помирились с жрецами?» «Что ты говоришь, достойнейший? — удивился Тутмос. «Я знаю, что говорю, — ответил Хирам. Вы взяли десятки тысяч талантов у финикиян, будто бы для того, чтобы освободить Египет от власти жрецов. А теперь грабите нас и убиваете. Посмотрите, что творится от моря до первых порогов. Повсюду ваша чернь преследует финикиян, как собак. И это приказ жрецов». «Ты с ума сошел, финикиянин? В эту самую минуту наш народ осаждает храм Птаха в Мемфисе». Хирам махнул рукой. «Вам не взять его, — ответил он. — Вы обманываете нас или сами обмануты. Вы предполагали захватить лабиринт и его сокровищницу 23-го по Опи, а тем временем растрачиваете силы у храма Птаха, а дело с лабиринтом у вас пропало. Что тут творится? Где тут рассудок? — продолжал, волнуясь, финикиянин. — Зачем штурмовать пустые здания? Это может привести только к тому, что будет усилена охрана лабиринта». «Возьмем и лабиринт! — воскликнул Тутмос. — Ничего вы не возьмете! Ничего! Лабиринт мог взять только один человек, которому помешает ваш сегодняшний провал в Мемфисе.